Глава 16. Михаил Дмитриевич зашел в лифт, и букет занял почти всю зеркальную кабину. Втиснувшийся следом чиновничек, оглядев клумбу, лукаво улыбнулся, мол, знаем, кому несете. Содержался в улыбке еще один полууловимый оттенок, который словами грубо и приближенно можно передать примерно так. «Цветы начальству таскаете, а вопросик решать все равно к нам, клеркам придете». Тогда и поговорим. Просторная приемная новорожденного руководителя празднично шумела. Человек 40 выстроились в извилистую очередь к высоким полированным дверям, ожидая своего поздравительного мига. У всех в руках были букеты, корзины с цветами, коробки, перевитые лентами, а также очевидные дары, упаковки не поддающиеся. Общеизвестный клоун, открывший недавно при гостинице «Клязьма» первый в России частный театр дрессированных грызунов, прижимал к груди клетку с взволнованной белой крысой. Четыре моряка, одетые в черно-золотые парадки, покоили на плечах здоровенный макет первого русского фрегата «Штандарт», оказавшийся при внимательном рассмотрении неисчерпаемой емкостью для хранения алкоголя. Вместо пушек из боков торчали латунные краники. Почти все столпившиеся в приемной знали друг друга и живо, но не громко, с учетом торжественности момента, общались. Обсуждали новости и посмеивались над мариманами, которые приехали раньше назначенного времени и теперь изнывали под тяжестью корабля, наполненного коллекционным ромом. Незнакомый урковатый парень в неприлично дорогом костюме навязчиво хвастал своим подарком — форменным рейхсверовским кинжалом с орлом на рукояти и двумя желобками на длинном лезвии. «А мой-то покруче будет», подумал Свирельников, с удовольствием отметив, что и букет у него, если не лучший, то во всяком случае один из самых эффектных. Директор сантехуюта начал осторожно проталкиваться сквозь поздравительную толпу к сидевшей за полукруглым столом секретарше Ирочке, тощей девице с неподвижным канцелярским лицом и предоргазменным взглядом. Поговаривали, глава департамента настолько привязан к своей помощнице, что его законная жена однажды поздно вечером нагрянула в приемную и отхлестала мужней привязанность по щекам, после чего обе разрыдались и подружились. Михаил Дмитриевич, наконец, проторился к Речкиному столу, поставил перед ней коробочку Рафаэллы и просительно улыбнулся. Таким подходом он выучился, между прочим, у хитрого Веселкина. Секретарша благодарно кивнула, глянула в список и сообщила: «Я вас поближе устроила. Вы после английского газона. У вас 2 минуты, не больше». «Я знаю, как он?» «Господи, скорее бы все кончилось», — тяжко вздохнула Ирочка. «Похороны и то легче». Свирельников отыскал в подхалимской толчее хозяина фирмы, специализирующейся на скоростном озеленении, и радостно обнаружил, что тот стоит почти у дверей. Английский газон тоже заметил Михаила Дмитриевича и подзывающе замахал рукой. Они были коротко знакомы, напились как-то на приеме до слюнявого братства. «Ты чего даришь?» — спросил газон, оттеснившись и освободив место рядом с собой. «Кавказский кинжал, а ты?» «Евангелие», — гордо ответил он, поглаживая большой, перевитый лентами сверток. «Рукописное, 17 век. Переплет из телячьей кожи, орнамент из речного жемчуга, буквицы золотые». «Сильно. А то, я смотрю, ты спец». «Историко-архивный», — в девичестве оттянул. Английский газон и Свирельников были в известной мере соратниками по борьбе. Несостоявшийся архивариус выбивал из департамента заказ на благоустройство территории вокруг Филиппа Ласса. «Ну, ты разобрался с этим своим?» — спросил газон. «Веселкиным?» «Ага. Бывает же в фамилии». «Договорился». «Правильно. А как же иначе?» «А то ты не знаешь, как иначе». «Не знаю». «Да ладно, незнайка. Отдали тебе Филита?» «Пока нет». «К жене не вернулся?» «Нет», — буркнул Михаил Дмитриевич, с неудовольствием сообразив, что был тогда на приеме настолько пьян, что рассказал газону не только о конфликте с Вовико, но еще и о своей семейной путанице. «Я тоже развелся», — радостно сообщил озеленитель. «Зачем? А хрен его знает. Жизнь такая. Сказали бы мне лет 20 назад, когда я Живаго под одеялом читал, что буду стоять в очереди, как поросит Клукуллу». «Поросит? Паразит, что ли?» «Не совсем». «А, ну да, ты же у нас из военных. Понимаешь, поросит — это...» Но тут открылась высокая филенчатая дверь, и оттуда вывалились несколько поздравителей.